Маленькое колесо оловянной кареты. Один. Проснулся Славка рано. Увидел, как дрожат на белом косяке утренние лучи, отраженные стеклами соседнего дома. Глянул на часы, которые не снял на ночь. Было начало седьмого. Тихо отошла дверь, скользнула с передней в комнату рыжик. Робкий, тощенький, в одних полосатых трусиках. Наверное, ходил в туалет. Славка сразу прикрыл глаза, будто спит. Рыжик не полез к себе на верхнюю койку. Обошел притихшего в спальнике Славка, осторожно приоткрыл балконную дверь, просочился наружу. Славка опять открыл глаза, прислушался. Игорь посапывал, а рыжика на балконе не было слышно. Славка почему-то забеспокоился, вылез из мешка. Увидел через стекло, что рыжик стоит, навалившись грудью на перила, ежится от утренней зябкости. Отблески лучей искрились на волосах и зайчиками сидели на плечах. Славка мягко шагнул на балкон, встал рядом с рыжиком. Тот быстро глянул на Славка и снова стал смотреть перед собой. С высоты третьего этажа был виден двор с гаражами и густыми кленами. Было пусто. Лишь оранжевый кот пересекал по диагонали середину двора. «Тоже рыжик», — усмехнулся про себя Славка. Но эта усмешка не прогнала тревогу. Славка положил руку на острое рыжкино плечо. Это было как вопрос, все ли в порядке. Рыжик быстро глянул опять. Потерся подбородком о плечо, рядом с пальцами Славка. И вдруг сказал полушепотом. «Думаешь, я вчера... Почему так?» В этом «так» было признание ночных слез. «Заскучал, да?» — понимающе сказал Славка. И снова как бы впитал в себя вчерашнюю Рыжкину печаль. «Ну да», — тихонько признался Рыжик. «Я колесико потерял. Сперва думал, ну, потерял и потерял, не беда. Главное, что вернулся. Целый день так думал. А вечером... зацарапало так». Славка сразу понял, о чем речь. Рыжик всегда носил на груди, на суровой нитке, серебристое колесико. Оловянное, наверное. Размером с рублевую денежку. Многие носили что-нибудь так, на шнурке или на цепочке. Кто крестик, а кто шестиконечную звездочку или какой-нибудь амулетик, пластмассового крабика, дырчатый камушек, монетку с корабликом. Про это не говорили. Раз носит человек, значит, ему так надо. Славка понимал, что колесико связано у рыжика с его большим колесом, которое непонятно, с чем связано. Про то колесо рыжика больше не расспрашивали, даже те, кто помог его установить. Лишь однажды Кирилл Инаков спросил на ходу. «Рыжик, вертится та штука?» «Ага, если раскрутишь, вертится долго-долго», — охотно отозвался рыжик. «Да, недаром он попросил подкручивать его, когда уезжал», — вспомнил Славка. «В лесу обронил», — спросил он, ощущая всю горечь Рыжкиной потери. «Не, в лесу оно было со мной», — отозвался рыжик сипловато. «Уж не со слезинками ли опять?» «Я точно знаю, где. У самой дороги, напротив столба 32 километра. Там такой завал из сухих деревьев. Когда начал перелезать, оно еще было со мной, а потом в машине уже прощупало, его нет». «Может, съездить туда, поискать?» — мелькнула Славка. Рыжик сразу догадался об этой мысли. «Да если туда и доберешься, разве найдешь? Там такой бурелом, как иголку в сене. Теперь уж все». «А другого такого колесика нет?» — спросил Славка. «Просто... не знал, что еще сказать». «Нету. Оно было от маленькой кареты, от старинной. Ну, моделька такая. Я нашел ее на свалке давно еще. А мама потом выбросила, когда дом от мусора чистила. Только одно колесико осталось». Счастливое воспоминание было как фотовспышка. «Рыжик! У меня где-то есть такая карета. Она ведь из набора с оловянными солдатиками. Будто там в ней генерал или сам король. Я поищу». Рыжик глянул с недоверчивой радостью. «А не жалко отламывать колесико?» «Да ты что! Я ей уже 100 лет не играю, валяется где-то, лишь бы нашлась!» «Хорошо бы...» — выдохнул Рыжик светлее от надежды. «Это колесико маленькое, переднее!» «Да, я постараюсь найти!» Казалось бы, что ему Рыжик с его колесами? Но было четкое понимание, что отыскать Рыжику его амулет он словко обязан. А попутно вертелось в голове воспоминание про еще одно колесико. То, что золотисто горело над стеклянным цилиндром со звездным камнем. В ночной сказке Игоря. Может, Рыжик заплакал как раз тогда, когда услыхал об этом чуде? «Я пошел домой, у меня там куча дел», — шепнул Словка тоном заговорщика. «Буду искать. После обеда встретимся на базе. А сейчас ты ложись и досыпай». Рыжик с радостной готовностью закивал, на цыпочках шагнул в комнату, полез на койку. Они обменялись улыбками сообщников. Словка натянул носки, шорт, футболку, свернул спальник, но брать не стал. «Заберу потом». В передний надел кроссовки и неслышно отодвинул на двери язычок замка. Через 15 минут он был на своем дворе. Глянул на окна второго этажа. Шторы были задернуты. «Спят или уже укатили?» — подумал Словка о родителях. Достал ключ. В квартире было пусто. Оно и понятно. Выходной день. Те, у кого сады и дачи, торопятся туда на самой зорьке. У Славутских был садовый участок с дощатым домиком. Словка в июне, в июле туда не ездил. В августе, когда уборка урожая, а в отряде почти нет занятий, другое дело. А начало и середина лета — время парусов. Словка поэтому был освобожден от сельхозработ. Родители проявляли сознательность. Оно и понятно. Мама была ветераном эспады. Отец в отряде никогда не состоял, даже не слыхал о нем, пока в 20 лет не познакомился со студенткой Люсей Голенищевой. Но все равно он родитель высшего класса. По мнению Словка, у отца был только один недостаток. Об этом сын поведал в четверостишии. «Среди машинных эскулапов ты один из лучших папов. Но к компьютеру ты, папа, не тяни так часто лапы». Не совсем почтительную эпиграмму отец воспринял со смущенным хмыканьем. Дело в том, что он и сам слегка стеснялся своего пристрастия к компьютерным играм. Когда в доме появился компьютер, мама настояла, детям сейчас это необходимо для современного развития. Сначала было опасение, не станет ли сын проводить перед монитором очень много времени. Сперва Словка и правда торчал у экрана часами. Освоил клавиатуру, выход в интернет, установил по имейлу связь с Жеком. Это была главная радость. Но игрушками не очень увлекся, книги были все-таки интереснее. Поиграл, конечно, а потом сказал... «Чего-то не очень получается. Тут нужен математический склад ума. А у меня в голове полная, гуманитарность. Вы же знаете, я таблицу умножения еле выучил к 3-му классу». Зато отец, однажды занявшись игрой, связанной со «Звездными войнами», въехал в это дело по уши. Приходил с работы и тут же усаживался на вертящийся стул перед клавиатурой. Словка иногда стонал. «Папа, ну мне должно быть письмо от Джека, пусти на минутку. Мне надо найти в интернете материал про Крузенштерна для реферата, а ты...» «Подожди, я как раз перехожу на 5-й уровень, сорвешь мне все». Мама заступала за Словка. «Борис, не притесняй сына, ты хуже ребенка. Нельзя столько сидеть у дисплея. Ты слышал, что недавно в компьютерном клубе у одного подростка случился инсульт? После 12 часов такой вот игры». «Но я же не 12 часов. И не подросток же, а мужчина в рассвете лет». «В рассвете? А как младенец? Станешь компьютерным фанатиком?» «Ну и стану. Разве не имеет права такой положительный представитель рабочего класса, как я, иметь хотя бы один недостаток? Ведь и так, хозяйскую лямку тяну, никотин не потребляю, водку не пью. Почти». «Ох уж, почти!» — восклицала мама. «А тогда с Андреем?» «Ну что с Андреем? В гости приехал человек. Один-то раз можно?» Дядя Андрей был мамин брат. Тоже когда-то горел в эспаде. Теперь он был пилот гражданской авиации. Любил отстаивать справедливость, эспадовец же. Поэтому 2 года назад загремел со службы в большой государственной авиакомпании. Дело в том, что поддержал забастовку диспетчеров, хотя пилоты делать этого не имели права. Ушел в небольшую частную компанию. Та зарабатывала прибыль на африканских рейсах. Из Африки дядя Андрей привозил статуэтки черного дерева и львиные клыки на цепочках, скорее всего, пластмассовые. А год назад он подарил племяннику свой мобильник. Это решило для Словка массу проблем. Не надо заранее объяснять дома, куда пошел, во сколько придешь, где тебя носит. Можно из любого места связаться с ребятами. Можно прямо с яхты позвонить на базу или на дежурный катер. Только надо на всякий случай держать телефон в непромокаемом чехле. Вспомнив о мобильнике, Словко позвонил родителям. «Мам, папы, вы где?» Было и так ясно, что в машине. Трубка вибрировала от шума двигателя. «Мы подъезжаем к нашему роскошному поместью», — отозвалась мама. «А где ваше сиятельство?» «Сиятельство дома. Коробку ищу, картонную. Ма, она была за диваном, а теперь куда ты ее переправила?» «Вынесла на балкон, когда приводила квартиру в божеский вид. Завтрак и обед в холодильнике». «Ясно. Вы в саду будете ночевать? Ну, тогда я снова к Игорю и Ксении». «Ночевать будем дома. Папе завтра на завод». «В воскресенье-то?» «Скажи это нашему машинному эскулапу». Машинным эскулапом прозвали отца на заводе. Он был слесарем-инструментальщиком, токарем-универсалом и специалистом по ремонту оборудования. Таким, что руководство завода чуть не молилось на него, на простого представителя рабочего класса, как он любил называть себя. Но сейчас он уже не был простым представителем. 2.5 года назад на заводе «Металлист» появился новый директор, Андрей Васильевич Ткачук, известный в деловом мире под прозвищем «Неудачник». Несмотря на такое прозвище, дело он знал. Завод начал наращивать мощь скорыми темпами, перестали задерживать зарплату, восстановили закрытый был детский сад. Получили новые заказы. Словкиного папу неудачник пригласил в кабинет, угостил чаем и спросил, не хочет ли Борис Герасимович Словуцкий стать начальником ремонтного цеха? Борис Герасимович сказал, что ни в коем разе. «С какой стати? Сроду не был начальником. У меня и диплома нет, со 2-го курса поперли за нестыковку с профессорами». Неудачник сообщил, что дипломированных специалистов, которые не знают, за какой конец брать отвертку, на заводе пруд-пруди. Но ведь кто-то должен и работать. «Борис Герасимович, каждому хочется жить как удобнее. Но завод-то... кто его будет вытаскивать на новые рубежи? Вы ведь на металлисте с юных лет, он вам не чужой». «Мысль ясна», — скучным голосом отозвался Славутский. «Надо посоветоваться с женой». «Конечно, конечно». Словкина мама рассудила, что предложение выгодное. «Думаешь, будут больше платить?» — усмехнулся Словкин папа. «Не в этом дело. Поскольку завод набирает обороты, поставь директору условия. Пусть организует ПТУ для бесприютных выпускников детдома. Олег Петрович мается с этой проблемой. Куда девать ребят, когда они уходят от него? Никто не хочет брать. Пусть будет училище с общежитием». «А знаешь, куда неудачник меня пошлет?» «Ну и пошлет. Скажешь нет, так нет». На следующий день Борис Герасимович бесхитростно, ибо порой бесхитростность лучше всякой дипломатии, начал излагать директору идею об училище. Директор не послал. «Так дело-то само просится, думаем уже. А ваше предложение еще раз говорит о руководящем таланте». Словкин папа признался, что предложение не его, а жены. «У вас изумительная жена. Она педагог?» «Она бухгалтер в театре эстрады. А педагог — это ее знакомый, тот самый директор детдома в Октябрьском. Когда-то он был руководителем детской мушкетерской компании под названием «Эспада». Людмила, жена моя, там тоже занималась, правда, уже в другие годы. Ну, через общих знакомых нашли друг друга». «Борис Герасимович, а как зовут директора детдома?» — странным голосом спросил неудачник. Словкин папа сказал. «Да боже ж ты мой, а! Я и не знал, что он здесь, рядом. Сам-то проторчал в Ростове аж 20 лет, — выговорил директор металлиста, бывший Андрюшка Ткачук, известный в эспаде 70-х годов как человек, постоянно набивающий себе шишки. «Ваша эспада — это просто мафия какая-то», — сказал отец маме вечером. «Конечно, в хорошем смысле. Ты согласился?» «А что было делать? Он же обещал училище», —